Глава 17. Ева. Я просто извелась, пока ждала встречи с Авалоном. Но все произошло не сразу. Мио скакал поедать местный аналог тушенки, а я осталась одна. Еще около часа сидела в стерильной комнате с белыми стенами, прежде чем двое неразговорчивых шаарийцев, что дежурили у дверей, щелкнули хвостами, и один с трудом выговорил: «Следуй за нами, человечка». Я тут же подскочила с дивана, готовая чуть ли не бежать за хвостатыми мужчинами. Они повели меня через запутанные коридоры, в которых я одна обязательно бы потерялась. Все тут было как в фантастических фильмах. Много металла, неоновые лампы, обилие сенсорных панелей, иногда за окнами виднелся космический простор со звездами и туманностями. Безумие какое-то. Я и правда где-то в далеком космосе. Я старалась сильно не глазеть по сторонам, потому что моим сопровождающим это явно не нравилось. Стоило мне засмотреться на диковинные технологии, как мои сопровождающие начинали щелкать хвостами и выговаривать что-то на своем шипяще-рычащем языке, напоминая недовольных котов. Наконец мы подошли к очередной двери. Темноволосый пришелец указал на нее хвостом и выговорил: «Там, иди». Я сделала шажок. Обернулась. Мои надсмотрщики остались стоять на месте. Значит, дальше я должна идти одна? Там Авалон? Да. Ладно. Я повернулась к проходу. Стальные лепестки разошлись в стороны, и я шагнула в новое стерильное помещение с такими яркими лампами, что даже пришлось зажмуриться от количества света. Зачем же так ярко? Это какой-то вид психологического давления? Но даже через эту яркость я сумела разглядеть Авалона, который стоял в 10 шагах. Его спину я ни с чьей не перепутаю. Но не успела я обрадоваться, как меня будто под дых ударили. Я похолодела от шока. Авалон обнимал какую-то миниатюрную блондинку. И совсем не по-дружески. Потому что когда дружат, в губы не целуют. Вспышка ревности едко обожгла мне грудь изнутри. «Эй!» Возмущенно крикнула я, и Авалон обернулся. И тут мозг с опозданием доработал информацию. У этого Авалона волосы были красные. Полностью красные, а не только прядь. Да и хвост тоже красный, а не черный с красноватым отливом. Да и лицо вроде то же самое, а что-то неуловимо отличается. Другое выражение, немного другая мимика. Этот Авалон явно из тех, кто чаще хмурится. Поэтому глаза кажутся более суровыми, да и взгляд намного холоднее, пронзительнее. Так смотрят те, кому пришлось пережить много боли. Чем больше я смотрела, тем больше замечала отличий. «Ты не Авалон», — уверенно произнесли мои губы очевидный вывод. Волной загнув хвост, красноволосый ответил что-то пугающе резкое, агрессивно шипящее, заставив меня вздрогнуть. А потом злобно шагнул ко мне, заставив испуганно отшатнуться. Но тут хрупкая блондинка взяла его за ладонь. Я даже на миг испугалась за нее, но мужчина остановился. Посмотрел на девушку, нахмурившись. Она сжала его руку, потом улыбнулась мне. Наклонив голову, произнесла что-то на непонятном языке, но с успокаивающей интонацией. И протянула мне стальной браслет с мигающим желтым индикатором. Затем она показала пальцем на свой рот и снова на браслет. Кажется, я поняла, что она имеет в виду. Такой же браслет я видела у Ларса, того светловолосого шаарийца, капитана крейсера, с которым говорила недавно. Конечно, браслеты могли быть похожи, но иметь разные функции. Однако сразу чувствовалось, что девушка мне не враг. Она явно хочет помочь. Подойдя ближе и приняв браслет, я защелкнула его на запястье. Металл почти сразу нагрелся. Индикатор сменился на зеленый. Девушка снова что-то сказала на своем языке, но смысл ее слов тут же перевелся в понятную словесную конструкцию и возник в голове. «Приветствую. Я Селена», — расшифровал браслет. «А это мой муж Чезар. Переводчик уже заработал?» «Да». С облегчением улыбнулась я. «А ты меня понимаешь?» «Понимаю», — кивнула Селена. «Меня зовут Ева. Да, мы знаем. Мы с мужем ожидали тебя. Как раз вышли от Авалона. Вы его видели? Как он?» «Мой брат в порядке, Ева», — рычаще произнес Чезар, обвив хвостом щиколотку своей супруги. «Благодаря тебе. Спасибо, что позаботилась о нем». «Теперь я видела, что Чезар вовсе не злится на меня. У него просто такой рычащий голос и более резкая манера вести разговор. А кроме того, он сильно взволнован. Пытается это скрыть, но хвост его выдает. И да, теперь было понятно сходство. Он брат Авалона, брат-близнец. Хотя сейчас кажется удивительным, что я спутала их, пусть даже на пару секунд. Слишком уж по-разному они держатся и даже двигаются. С лица Авалона улыбка почти не сходит и в самые опасные минуты. А Чезар будто улыбаться не привык, зато за него это делает жена. Крайне милая и красивая девушка, которая, очевидно, влюблена в этого сурового шиарийца без памяти. Достаточно посмотреть, как нежно Селена держит Чезара за руку и как они разговаривают взглядами. Вообще без слов. «Иди, поговори с ним», — улыбнулась Селена. «А потом я проведу тебе экскурсию по крейсеру. Тут есть пара приятных мест, которые стоят того, чтобы на них взглянуть. Ну и понервировать местных альфачей тоже будет приятно. А то возомнили о себе не пойми что». «Селена мне уже нравилась». «Хорошо», — кивнула я и прошла к дверям, за которыми был мой Авалон. «Ничего не бойся, Ева», — вдруг произнес Чезар. «Никто здесь тебя и пальцем не тронет. Ты Мианесса моего брата. Если до этого дойдет, я буду защищать тебя и ваших с Авалоном детей как часть нашей семьи». Слова звучали очень уверенно. И, с одной стороны, внушали надежду, а с другой стороны — опасения. «Все ли хорошо с Авалоном? Его точно отпустят». С этими кусачими мыслями я шагнула через открывшийся проем в новое помещение.